Глава 19. Эгоизм. Эдвард ожидал, что на обратный путь у меня просто не хватит сил и отнес меня домой на руках. По дороге я, должно быть, уснула. Проснулась я в своей постели. Слабый свет пробивался в окно под странным углом, как будто уже был полдень. Я зевнула, потянулась. Мои пальцы искали его, но нашли пустоту. «Эдвард?» – пробормотала я. Мои пальцы обнаружили нечто гладкое и холодное. Его руку. «На этот раз ты действительно проснулась?» – прошептал он. Выдохнула я в ответ. «Было много ложных пробуждений?» «Ты была очень беспокойна. Разговаривала весь день». «Весь день?» Я моргнула и снова посмотрела на окно. «У тебя была долгая ночь», – успокоил он меня. «Ты заслужила день кровати». Я села, моя голова закружилась. Свет из окна падал с запада. «Ого!» «Голодная?» – догадался он. «Хочешь завтрак в постель?» «Справлюсь сама», – простонала я, снова потягиваясь. «Мне надо встать и размяться». До кухни он вел меня за руку, осторожно присматривая, как будто я могла упасть. Или, может, он думал, что я еще не проснулась и хожу во сне? Никаких ухищрений, завтраком просто закинула пару поп-тарст в тостер, мимоходом глянув на свое отражение – в хромированной поверхности тостера, и воскликнула: «О, ну и видок у меня!» «Была долгая ночь», — снова сказал он. «Тебе следовало остаться и выспаться». «Ага, и все пропустить. Знаешь, тебе пора свыкнуться с тем фактом, что я теперь часть твоей семьи». «Возможно, к этому я смогу привыкнуть», — улыбнулся он. Я села завтракать. Эдвард уселся рядом. Уже собираясь отправить в рот поп-тарст, я заметила, что он внимательно смотрит на мою руку. Только сейчас я обнаружила, что все еще ношу подарок Джейкоба, врученный мне на вечеринке. «Можно?» – спросил он, указывая на маленького деревянного волка. Я шумно сглотнула. «А, конечно!» Он просунул руку под браслет с подвеской и взвесил маленькую фигурку на своей белоснежной ладони. В какой-то момент я почувствовала страх. Одним легким движением он мог превратить фигурку в щепки. Но, конечно же, Эдвард не сделал бы этого. Я устыдилась своих мыслей. Он просто подержал волка на ладони и отпустил. Фигурка слегка качнулась, задев мое запястье. Я попыталась понять выражение его глаз. Все, что я смогла увидеть, это задумчивость. Все остальное, если и было что-то еще, он умел спрятать. «Джейкоб Блэк может дарить тебе подарки». Это не был вопрос или обвинение, просто констатация факта, но я знала, он мысленно обратился к моему последнему дню рождения и к тому, как я бесилась из-за подарков. Я не хотела ни одного, особенно от Эдварда. Это было абсолютно нелогично, и, конечно, все равно на мои просьбы никто не обратил внимания. «Ты дарил мне подарки?» – напомнила я ему. «Знаешь ведь, что я люблю самодельные». На секунду он поджал губы. «А как насчет подержанных? Они принимаются?» «Что ты имеешь в виду?» «Но этот браслет...» Эдвард пальцем обвел мое запястье. «Ты будешь носить его?» Я пожала плечами. «Потому что ты бы не хотела обидеть Джейкоба», — проницательно предположил он. «Конечно, думаю так». «В таком случае не думаешь ли ты, что будет справедливо?» — сказал он, смотря вниз на мою руку. Перевернул ее ладонью вверх, пробежался пальцами по венам моего запястья. «Если я тоже подарю тебе кое-что на память». «На память?» «Подвеску на браслет, чтобы напоминало тебе обо мне». «Ты и так в каждой моей мысли. Мне не нужны напоминания». «Если я дам тебе кое-что, ты будешь носить это?» — настаивал он. «Подержанная вещь?» — уточнила я. «Да, нечто, что хранилось у меня некоторое время». Он ангельски улыбнулся. «Если это была всего лишь реакция на подарок Джейкоба, я могла с радостью принять подарок. Что угодно, лишь бы осчастливить тебя». «Ты заметила дискриминацию?» — спросил он, и его голос зазвучал обвиняюще. «Потому что я определенно заметил». «Какую еще дискриминацию?» Его глаза сузились. «Все имеют право дарить тебе подарки, все, кроме меня». «Я бы с удовольствием подарил бы тебе подарок на выпускной, но я не сделал этого, потому что знал, ты расстроишься. Это совершенно несправедливо. Как ты объяснишь свое поведение?» «Легко», — я пожала плечами. «Ты важнее всех остальных, и ты даришь мне себя. Это уже больше, чем я заслуживаю, и что бы ты мне ни подарил, все только усиливает дисбаланс». Он какое-то время обдумывал сказанное мной, затем закатил глаза. «То, как ты относишься ко мне, просто нелепо». Я спокойно жевала свой завтрак. Я знала, он не стал бы слушать, если я скажу ему, что он понимает все неправильно. Зазвонил телефон Эдварда. Прежде чем ответить, он посмотрел на номер звонившего абонента. «Элис, что случилось?» Он слушал, я неожиданно занервничав, ждала его реакции, но, что бы она ни сказала, это не оказалось для него новостью. Эдвард пару раз вздохнул. «В общем, я так и предполагал», — сказал он ей, глядя мне в глаза, неодобрительно выгибая бровь. Она говорила во сне. Я вспыхнула. «И что я теперь сказала?» «Я позабочусь об этом», — пообещал он. Он посмотрел на меня, как закрывал телефон. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Какое-то время я колебалась. Получив предупреждение от Элис прошлой ночью, я могла догадаться, почему она звонила. И затем, вспомнив тревожные сны, которые снились мне днем, сны, где я преследовала Джаспера, пытаясь догнать его и найти поляну в темном лабиринте леса, зная, что смогу найти там Эдварда и монстров, которые хотели бы убить меня, но я не беспокоилась из-за них, потому что я уже приняла решение. Я предполагала, что именно Эдвард послушал, пока я спала. Я поджала губы, не в силах взглянуть на него. Он ждал. «Мне понравилась идея Джаспера», — в конце концов произнесла я. Эдвард вздохнул. «Я хочу помочь и должна что-то сделать», — настаивала я. «То, что ты окажешься в опасности, не поможет нам. Джаспер думает, что поможет. Он эксперт в этой части». Эдвард сердито посмотрел на меня. «Ты не можешь держать меня в стороне», — грозила я. «Я не собираюсь прятаться в лесу, в то время как вы все рискуете ради меня». Тут он еле сдержал улыбку. «Элис не видит тебя на поляне, Белла. Она видит тебя блуждающей и потерявшейся в лесу. Ты не сможешь найти нас. У меня просто уйдет больше времени на твои поиски». Я старалась сохранять спокойствие, как и он. «Это потому, что Элис не берет во внимание Сета Клирвотера», — вежливо ответила я. «Если бы она это сделала, конечно, она не смогла бы увидеть что-либо вообще, но, похоже, Сет хочет быть в сторонке так же сильно, как и я. Не составит труда уговорить его показать мне дорогу». На его лице появилась злость, затем он глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Это могло бы сработать, если бы ты мне не рассказала. Теперь я просто попрошу Сэма дать Сету конкретные указания. Как бы сильно Сету не хотелось, он не сможет проигнорировать приказ». Я продолжала мило улыбаться. «Но почему Сэм даст такие указания, если я скажу ему, что смогу помочь, если буду там? Спорим, что Сэм сам сделает одолжение мне, а не тебе?» Ему снова пришлось взять себя в руки. «Может, ты и права, но я уверен, Джейкоб еще больше захочет дать такие распоряжения». Я нахмурилась. «Джейкоб? Джейкоб второй по старшинству. Он никогда не говорил тебе этого?» «Его приказам тоже повинуются». Эдвард победил, и, судя по его улыбке, он знал это. Я нахмурилась. «Джейкоб будет на его стороне. В этот единственный раз, несомненно, и Джейкоб никогда не говорил мне этого». На мгновение я растерялась. Эдвард тут же воспользовался преимуществом и продолжил подозрительно ровным, спокойным голосом. «Прошлой ночью у меня была отличная возможность заглянуть в мысли всей стаи. Там все запутаннее, чем в мыльной опере. Я и понятия не имел, насколько сложно управляться с такой большой стаей. Противопоставление индивидуальности и общности просто восхитительно. Было очевидно, что он старается отвлечь меня. Я посмотрела на него». «У Джейкоба много секретов», — сказал он с ухмылкой. Я ничего не ответила и просто продолжала смотреть на него, придерживая своего аргумента, ожидая слабого места в его защите. «Например, ты заметила прошлой ночью серого волка размером поменьше остальных?» Я кивнула. Он улыбнулся. «Они воспринимают все свои легенды так серьезно. Оказалось, есть вещи, которым они ни одна из историй не смогла подготовить». Я вздохнула. «Ладно, меня зацепило. О чем ты говоришь?» Они всегда принимали без вопросов то, что только прямые правнуки первых волков имели способность к трансформации. «И что, кто-то изменился, кто не был прямым потомком?» «Нет, она прямой потомок, с этим-то как раз все в порядке». Я моргнула, и мои глаза расширились в изумлении. «Она?» – он кивнул. «Она тебя знает, ее имя Леа Клирвотер». «Леа Вервольф?» – воскликнула я. «Как? Давно? Почему Джейкоб не сказал мне?» «Есть вещи, которые ему не позволено разглашать. Их количество, например. Как я уже сказал до этого, когда Сэм отдает приказы, стая просто не может игнорировать их. Будучи рядом со мной, Джейкоб был очень осторожен и контролировал свои мысли. Конечно, после этой ночи все стало открытой книгой». «Не могу поверить, Леа Клирвотер. Вдруг я вспомнила, как Джейкоб говорил о Леа и Сэме, и то, как он себя вел, как будто сказал больше, чем следовало. После того, как сказал о Сэме, которому приходится каждый день смотреть Леа в глаза, зная, что он нарушил все обещания. Леа на скале. Слеза блестит у нее на щеке, когда старый Квилл говорил о тяжелом бремени, которое несут сыновья племени Квилетов, и Билли, проводящий время с Сью, потому что у нее были проблемы с детьми. Проблемой оказалось то, что ее дети теперь вервольфы. Раньше я не слишком много думала о Леа Клирвотер, просто сочувствовала ее потере, когда Генри умер, и затем снова жалела ее, когда Джейкоб рассказал историю о том странном запечатлении между Сэмом и ее кузиной Эмили, которая разбила сердце Леа. И теперь она была частью стаи Сэма, слышала его мысли и была не в силах прятать свои собственные. «Ненавижу это», — говорил мне Джейкоб. «Все, чего ты стыдишься, выставлено на всеобщее рассмотрение». «Бедняжка Леа», — прошептала я. Эдвард фыркнул. «Она портит жизнь всей остальной стаи. Не уверен, что она заслуживает твоего сочувствия». «Что ты имеешь в виду?» «Им и так сложно делиться всеми своими мыслями. Большинство стараются держаться вместе, чтобы как-то облегчить это. Когда хотя бы один член стаи озлобляется, это ранит всех». «У нее достаточно причин», — пробормотала я, все еще поддерживая ее сторону. «О, я знаю», — сказал он. «Действие запечатления — это одна из самых больших странностей, с которой мне приходилось сталкиваться в жизни. А странного я повидала немало». Он покачал головой. «То, как Сэм связан с Эмили, невозможно описать, или правильнее будет сказать, с ее Сэмом. У Сэма действительно не было шансов. Это напоминает мне сон в летнюю ночь. Со всем этим хаосом, учиненным магическими любовными заклинаниями, как волшебство», — он улыбнулся. «Это почти такое же сильное чувство, которое я питаю к тебе». «Бедная Леа», — сказала я снова. «Но что ты имеешь в виду, назвав ее обозлившейся?» «Она постоянно думает о том, чего остальные предпочитают не вспоминать», — объяснил он. «Например, Эмбри». «А что такое с Эмбри?» — удивленно спросила я. 17 лет назад его мать, беременная им, переехала из резервации Мака. Она не из племени Квилетов. Все предполагали, что она оставила его отца в резервации Мака, но затем Эмбри присоединился к стае. И... теперь кандидаты в его отцы – это Квилл Атре, старший, Джошуа Юлай и Билли Блэк. Все они, конечно, были женаты в то время. «Ничего себе!» – выдохнула я. Эдвард был прав. Это очень походило на мыльную оперу. Теперь Сэм, Джейкоб и Квилл гадают, у кого из них есть единокровный брат. Они все надеются, что это Сэм, так как его отец никогда не был хорошим отцом. Но сомнения остаются. Джейкоб никогда не сможет спросить об этом Билли напрямую. «Ух ты! Как ты смог столько узнать всего за одну ночь?» «Разум стаи – это нечто потрясающее. Все думают вместе и раздельно в одно и то же время. Можно столько прочесть». Он говорил с едва заметным сожалением, как будто ему пришлось оторваться от хорошей книги на самом интересном месте. Я рассмеялась. «Стая просто замечательная», — согласилась я. «Почти такие так же, как хороша, как и ты, когда пытаешься заговорить мне зубы». Его лицо снова появилась безупречная бесстрастная маска. «Эдвард, мне обязательно нужно быть на поляне». «Нет», — отрезал он. «В этот момент я сообразила, что именно нужно делать».